разгромленными противниками со стены. Нам нужно было верное стечение обстоятельств, такое, которое бы дало нам время, а не сократило его. Слишком многое зависело от шанса, слишком много позора. Больше никогда, больше никогда. Справа от меня по улицам неслись орки. Они вызывающе рычали, но когда не получали ответа, хохотали над нашей трусостью. Стекло и камень разлетались в осколки, когда началось мародерство. Весь поток Прометия Темпестеры был повернут вспять. Через пробитые трубы он тек обратно в улей. К нему прибавилось сырое топливо из огненных пустошей. Город залили черные реки и фонтаны. Источники, доставлявшие воду, несли с собой еще больше Прометия. Он был повсюду, бежал по коридорам и фасадам, каскадами стекал по проходам, а его пары делали воздух непригодным для дыхания. На внешней стене ветер, дувший в сторону пепельных пустошей, уносил часть отрав. Я надеялся, что он спасет нас и от катаклизма. Каждый шаг я ожидал искры. Слишком многое зависело от удачи. До неизбежного оставалось несколько минут. Мы хорошо продвинулись к заводу Морфей. Мануфакторум и его окрестности на южной стороне Улья были единственным местом, в которое мы не пустили поток Прометия. Мы еще были далеко, но, по крайней мере, отошли от ворот. Пожар начался на севере. Я предположил, что орки использовали открытый огонь у северных ворот. Оттуда все еще бежали люди. Миллионы людей. Я напомнил себе, что они были обречены на страшную смерть, что бы мы ни делали. Сетена бы отметила, что их присутствие в городе было даже полезным. Оркам было кого убивать. Причина использовать оружие в городе. Предлог для пожара. Бах-бах-бах-бах за моей спиной. Огонь вспыхнул, порождал все больше и больше пламени. Взрывы рождались один за другим. Я услышал их, а после ощутил жар, когда воспламенение понеслось от источника по всему городу. Засиял свет, он выжег ночь, он распространялся быстрее, чем кто-либо мог бежать, но прошло несколько минут до того момента, как пламя подступило к моей позиции. Эти минуты дали нам подойти ближе к Морфею. До меня донесся рев огня. Умирая, город разразился бурной жизнью. Справа от меня улицы покрылись жидким пламенем, как будто верхние шпили превратились в вулкан. Огонь вырывался из окон жилых блоков. С каждой секундой он рос. Пламя достигло небес. Оно превращалось в страдающую, ревущую, корчащуюся стену. Половину моего лица обожгло пронзающей болью. Орки взвыли от боли и ярости. Стольких застало врасплох, столькие умирали, что их крики перекрыли рокот огненной бури. Мы пустили врагу кровь. Наш первый ощутимый удар. Он стоил нам жертвы целого города. Башни превратились в факелы. Возгорание породило собственный ветер. Город превращался в водоворот, и он стремился к нам. По нам ударил мощный взрыв, и боец впереди меня споткнулся. Потеряв равновесие, он налетел на внутреннюю сторону стены. Я протянул руку и схватил его за ворот шинели, прежде чем он упал. Он благодарно кивнул мне. Как и многие товарищи, он сорвал с себя дыхательную маску из-за жары, и в его глазах блеснул огонь. Солдат продолжал смотреть на разрушение, будто это был акт святотатства. «Мы сегодня славно поработали, боец», — сказал я ему. «Ксеносы горят». Теперь он выглядел еще более благодарным, и мы побежали дальше, держась ближе к зубцам бойниц. Мои легкие горели от жара и испарений, ощущались мешками крови и угли. Аугметическая хирургия и омолаживающие процедуры позволяли мне оставаться на поле боя, но я был стариком, и каждый шаг напоминал мне об этом. Мне хотелось остановиться и перевести дыхание, но переводить будет нечего. Есть только жар, и если я задержусь достаточно долго, даже на стене, то стану частью всеобщей кремации. Сетена догнала меня как раз в тот момент, когда мощный взрыв потряс шпиль на полпути к основной части улья. Он разразился пламенем, и его грохот утонул в реве бурь. «Так было нужно», — сказала Канонисса. В своей броне она шла быстрым шагом. «Да», — согласился я, ловя моменты между вздохами. «Так было нужно, но это наших рук дело. Это будет на нашей совести». «Так было и раньше», — У нас с вами руки по локоть в крови, комиссар. Такова наша судьба. Мы пролили много крови. Это было неотвратимо. Да, но будут последствия. Нужно помнить об этом. Мы можем нести эту ношу, но не каждый солдат полка сможет. Некоторые сломаются. Вполне могут, сказал я. Пламя взметнулось совсем рядом, и из-за жары говорить стало невозможно. Мы бежали. Дальше и дальше. Расстояние между нами и местом назначения становилось все больше, в то время как пламя разгоралось все сильнее. В какой-то момент никто из нас больше не смог бежать. Впереди было еще несколько километров, а мы старались спастись от ярости новорожденного солнца. По крайней мере, нас преследовал только огонь. Побег от орков оказался успешным. Нельзя было с точностью сказать, сколько их оказалось в ловушке. Их численность была невероятной, судя по завываниям в самом начале. Но каковы пропорции армии? Что они делают сейчас? Огонь уничтожил все знания, как и Темпестеру. Наконец, впереди стена начала изгибаться. Мы оказались почти на юго-востоке улья. Я подумал, что увидел тьму за пламенем. Быть может, нам везло, и наши попытки сохранить Морфей не пропали зря. «Император защищает», — пробормотал я. А после его взор будто отвернулся от нас. Ветра огненной бури взвились с такой силой, что образовали огненную воронку. Извиваясь, она наполнила наши уши звуком гигантского двигателя. Она пролетела между двух башенных жилых блоков и обрушила свою ярость на стену прямо передо мной. Смела солдат огнем и ветром. Они летели, как горящие ангелы. Я упал и покатился к парапету. Так поступили и другие легионеры вблизи от меня. Я уткнулся лицом в ракрит. Сетена проползла на шаг дальше, надев шлем, став керамитовым барьером. Жар был невыносимым, он иссушал мои легкие. Стена стала печью, и она жгла меня сквозь униформу. Громкий, глухой, яростный вопль огненного вихря стал ближе. Бежать было некуда. Невозможно было усмирить силу, что мы освободили. Спасти могла только удача или милость императора. Нам требовалось слишком много его помощи. Мы служили недостаточно хорошо. Рев стал еще ближе. Все мое тело заходилось в агонии. Дым пах паленым мясом. Я думал, что моим собственным. Я собрался с духом, готовясь к самой страшной боли, и мои кулаки яростно сжались. Мой долг императору еще не отдан. Невыносимо было умирать так бессмысленно, когда оставалось еще столько работы. Если пламя доберется до меня, я буду стоять и бороться. На коленях я не умру. Тулин. Он добрался до вершины следующей дюны и только тогда обернулся. Свет сиял все сильнее, и скоро в факеле уже не было нужды. Впереди другие беженцы остановились, чтобы посмотреть. Даже несмотря на приближавшиеся орочьи машины мясорубки, они остановились. Когда Тулин обернулся, он тоже был зачарован. Открывшийся вид обратил его в камень. Темпестера пылала. Гора из дымовых труб мануфакторума, соборов, жилых башен и шпилей администратума горела. Всю высоту города пожирал огонь. Вид разрушения вверг Тулина в религиозное благоговение. Он приложил руку к этому кошмару, но видел только божественную ярость. Зрелище было гигантским, единый пожар, что сжигал облака. Очертания города проглядывали в пламени, черное на красном, будто кости сгоревшего трупа. Разразившийся ад преуменьшил все. На несколько секунд резня стала чем-то непримечательным. Орочьи машины были малозначимыми объектами, двигавшимися сквозь покров насекомых. Предсмертный крик Темпестеры пронесся по пепельным пустошам, подобно цунами. Он накрыл Тулина и хлынул дальше. Граф смотрел на гибель своего города. Зрелище было таким всеобъемлющим, что время как будто остановилось. Но орки уничтожили и эту иллюзию. Боевые фуры надвигались. Звук их двигателей отчетливо слышался над ревом пожара, как и крики умирающих. Тулин моргнул, когда линия машин пересекла дюну менее чем в 1000 метров от него. В их приходе не было смысла. Они не видели, что происходит. Как можно по-прежнему желать этой бессмысленной бойни? Машины налетели. Непоколебимые, неудержимые, теперь они были достаточно близко, что Тулин смог разглядеть восседавших на их крышах орков. Они кричали с диким ликованием, и теперь косящая линия казалась Тулину еще длиннее. Вторая волна шла на него, волна крови и отсеченных конечностей, подталкиваемая стеной гротескных машин и неизбежной сетью смертельной стали. Огни темпестеры взметнулись выше, город исчезал в аду. Оркам было на это плевать. Их потери должны были быть выше, Тулин в это верил. Ему нужно было вложить какой-то смысл в его последнее мгновение. Но орки не обернулись, не посмотрели на огонь. Они шли вперед, радовались, уничтожая население темпестеры. Тулин очнулся от оцепенения. Горящий улей отступил на задворки его сознания. Машины мясорубки и море крови были гораздо ближе. Надежды на спасение не было, не было смысла бежать, и все же он бежал. Граф повернулся спиной к оркам и бросился прочь. Он двигался по течению паники. Его окружали товарищи по несчастью, но он был один. Тулин потерял след Зеленко, пока смотрел на темпестеру. Она, должно быть, бежала рядом, но он не знал и не смотрел. Все, что тогда имело значение, был его страх. Пока он не смотрел, он верил, что в следующую секунду все еще будет жив. Он верил, что пока бежит, боевые фуры не настигнут его. Тени рядом и перед ним. Это были другие люди, и они кричали. Сознание заглушило их. Его восприятие сузилось до нескольких метров впереди и позади него. Мир превратился в горстку пепла. Ему было нужно лишь пересечь его. Он по лодыжке увязал в песке. Каждый шаг вздымал все больше мелкой удушливой пудры. Каждый шаг ощущался последним. Но он продолжал бежать. Он добежит до берегов кипящего моря, поплывет в его водах, потому что никогда не обернется назад и не прекратит бег, пока слышит жуткие двигатели за своей спиной. Громче, громче! Он слышал, как орки орали друг на друга. Его ноги захлюпали пожиже, когда мимо него на пепел хлынула кровь. Громче! Двигатели были так близко, они были в его голове. Он не обернется, он должен обернуться. Но они были такими громкими, орев орков теперь совсем рядом. Но этого не может быть, потому что он так старался, он не замедлился и продолжал бежать, и он нарушил правила и оглянулся. Тени механических ужасов с обеих сторон, катки пронзают и сминают тела. И так быстро несется на него сплетение колючей проволоки. Молиться времени не было, не было времени кричать. Но было столько времени на боль, когда заостренный металл вгрызся в плоть и разрубил кости. Ярик. Рев водоворота стих. Я посмотрел вверх, прямо во вспышку. Я выдержал лишь секунду, а после пришлось отвернуться снова. Воронка теряла связь со стеной, ветер снова дул внутрь города. Пламя плеснулось о зубчатые стены, а затем отступило. Мы встали и пошли по обожженному ракриту. Яростная буря подняла в воздух не все свои жертвы. Обугленные тела лежали в скорчившихся позах. Снова потери. На этот раз не от рук орков. Я говорил себе, что эта жертва не была напрасной, что орки понесли куда более тяжелые потери, что мы делали все, чтобы спасти Армагеддон. Участок реки Морфей находился внутри внешней стены. На ее берегах располагался мануфактурный комплекс Морфей, настоящий промышленный собор. Из его центра возвышался купол шириной в 60 метров и высотой в 150. Его окружали 8 труб почти той же высоты. Из них не поднимался дым, в дверях ангаров не было света. У мануфакторума имелась своя электроподстанция, но не было причины привлекать туда орков. Комплекс Морфей был обесточен вскоре после прихода зеленокожих. Это был один из главных центров Армагеддона по производству химер. Темпестера не имела возможности вооружить всех жителей, но могла дать их защитникам средства для быстрого отхода. «Это не настоящее отступление», — твердил я себе. «Это реорганизация поля боя. Мы сделали это, чтобы как можно больнее ударить по оркам. Еще никогда правда не звучала так лживо. Она была хрупкой, тонкой и наберет силу только если оправдается в будущем». Химеры были готовы. Водители завели двигатели сразу же, как вспыхнул огонь. Они выстроились на мосту через реку на дороге, ведущей к южным воротам. Мы спустились со стены и сели в машину. После потерь в крушении транспортников, рейде боевых мотоциклов и осаде, у нас наконец-то было преимущество. Химер хватало на каждого выжившего. Мы стали механизированной пехотой. Я говорил с ротами по воксу, когда бронетранспортеры двинулись вперед, и начался наш исход. Я говорил им то же, что и себе, но уже с большим убеждением. «Это не отступление. Мы нанесли первый ощутимый удар и показали врагу, что ради Империума не остановимся ни перед чем. Теперь мы идем дальше. Вперед, к вулкану!» Я ехал, высунувшись из люка второй химеры. Шталь был в ведущей. Он смотрел назад. Я кивнул головой в его сторону, призывая смотреть вперед. Он помедлил, но подчинился. Приказы отдавал он, но смерть Темпестера была на совести моей и Сатен. Я избавлю капитана от этого настолько, насколько могу. Ему нужно смотреть вперед, чтобы командовать. Нельзя, чтобы прошлое решение бросали тень на последующее. Я обернулся. Сатена была в следующей машине. Она смотрела вперед, силуэты мрачной святости. Она несла на себе ношу этого пожара так, будто ничего не чувствовала. Многие верили, что так и было. Я же считаю, что несомая ей ноша была уже так тяжела, что еще одна мало что меняла. Я смотрел на пожар. Я принял его в полном объеме. Я учел цену, принял всю ответственность. «Теперь, когда ты знаешь, каково уничтожить город Империума, — подумал я, — будешь настаивать на своем выборе». «Да, — решил я, — да, это был единственный выход. Мы ранили врага, мы выиграли время». Я смотрел на город, который превратил в погребальный костер. Через ворота мы выехали на равнину. Конвой устремился на юг, к вулкану. Через несколько минут за стеной мы увидели одинокую боевую фуру орков на обочине дороги. Она была тихой, двигатель не работал. Она казалась брошенной. Наши пушки нацелились на нее, но Шталь приказал не стрелять. Нам вовсе не было нужно компрометировать свое местоположение стрельбой по пустой машине. Мы поравнялись с фурой, и тогда появился ее экипаж. Они скакали на крыше, но вместо того, чтобы открыть огонь, они сделали нечто более травмирующее. Они стали смеяться. Турель на химере Шталя развернула тяжелый болтер и размазала орков. Гаскул ударил в ответ, ударил больно. Мы сожгли Темпестеру и тысячи его бойцов. Он предвидел наш следующий шаг и послал нам сообщение. Ему было весело. Глава 7. Прелюдия к вулкану. Ярик. Дорога была трудной. Отдыха не было до самого вулкана, впрочем, как и после. Солдаты спали на лавках. Водители вели посменно. Конвой ехал без остановок. Огни Темпестеры преследовали нас весь остаток ночи и сияли даже сумрачным утром. Прежде чем улей исчез за горизонтом, рядом с ним поднялось облако пыли. Орки снова двинулись в путь. Наша фора оказалась совсем небольшой. Сетена и я встретились со Шталем и другими капитанами в ведущей химере. Мы изучали карту Армагеддона Прайм на планшете данных и вызвали по воксу Брэнкина. «Как обстоят дела с обороной?» – спросил я. «Вполне неплохо», – ответила она. «Успеете закончить?» «Закончим настолько, насколько время позволит, но благодаря вашим действиям мы успели вырыть несколько новых тоннелей и закончили укрепление. Это уже что-то. Благодарю». Она знала, что с нами были и другие солдаты, и поэтому говорила так для их блага. «Капитан Шталь», — добавила она, — «отличная работа». Мора, краснолицый офицер с седой щетиной на лице, нахмурился, но ничего не сказал. Остальные офицеры не отреагировали на высказывание Брэнкин о командующем офицере. Я сделал мысленную заметку приглядывать за Мура. «Благодарю, полковник», — сказал Штель. «Какие будут приказы? Мы спешим к вам на полной скорости». Вокс разразился помехами, пока она размышляла. «Химеры будут очень кстати», — сказала она. «Но, учитывая наши потери, мы должны рассмотреть, что будет наиболее эффективным использованием наших сил». «Прибавка в виде нескольких сотен человек вряд ли сильно повлияет на ситуацию», — сказал я. Ответила Брэнкин. «Сможете и дальше их задерживать изнуряющими атаками. Лишнее время будет весьма полезно». Я обменялся взглядами с Сетеной и Шталем. Они сомневались, какие. «У нас все еще нет точного представления о силах врага», — отметил капитан. «Помимо того, что они значительны», — добавила Сетена. «Орочий вождь придержал большую часть сил у Темпестеры», — сказал я. «Что он сделал?» Брэнкен была встревожена настолько, насколько следовало. «Что это за орк такой?» «Его зовут Гаскул Макуруктрака», — сказал я. «Нам стоит запомнить это имя. Его смерть станет ключом к победе. Он представляет собой такую опасность, с какой мы раньше не сталкивались». «Тогда разведка будет самым верным шагом», — сказала Брэнкен. «Именно». «Капитан». Она обратилась к Шталю. «Узнайте о враге, что идет к вулкану, как можно больше. После этого решим, что будем делать дальше». Наблюдение означало потерю нашего преимущества. Не самую великую. Мы опережали орков на несколько часов, не имевших определенной тактической ценности, но их у нас могут отнять, если окажется, что у орков есть поддержка с воздуха. Мы ехали по главному шоссе, соединявшему Темпестеру и Вулкан. Хотя ремонтные бригады и работали над всей ее длиной непрерывно, суровый климат Армагеддона и плотный поток транспорта оставили на его поверхности множество трещин, ям и неровностей. Для химер эти недостатки почти ничего не значили. Дорога шириной в 8 полос также отлично служила для быстрой переброски военных сил из одного улья в другой. Оркам это может прийтись по душе. Настоящий подарок боевым байкерам. Мы оставили шоссе им и съехали на грубую поверхность равнин. Пришлось замедлиться. Земля была каменистой, неровной, изрезанной оврагами и узкими расщелинами. Оркам не будет дела до потери транспорта из-за высокой скорости. Нам будет. Мы съехали с шоссе под острым углом. Нам требовалось приличное расстояние от армии зеленокожих, чтобы они не отвлекли нас и не уничтожили, но и не слишком большое, чтобы осталась возможность наблюдать за вражескими силами. Нам помогла каменистость поверхности. Какой бы скудной ни была растительность к востоку от Темпестеры, здесь мы оказались в настоящей каменной пустыне, выскобленной тысячелетиями ветров, веющих над мертвой землей. От нас будет не больше пыли, чем на шоссе. Мы продолжали ехать, пока не достигли широкого оврага. Эрозия скруглила его края. Когда-то это было русло реки, пересохшей столетия назад, и оно более или менее шло параллельно шоссе. Шталь послал остальные химеры вперед. Командная машина осталась позади. Мы вышли из нее на дне оврага и взобрались на его берег. Мы залегли и стали наблюдать. Наступило утро, но вокруг царили сумерки. Было темно, однако жара стояла такая, как если бы солнце Армагеддона сияло, не проходя сквозь облака и пыль. У Шталя имелась пара магнокуляров. Они пошли по рукам, хотя мы и без них смогли увидеть подошедшую армию. Сначала появился звук, уже почти знакомый. Громоподобная мешанина из рева двигателей, топота сапог и звериного рыка. Затем стало видно армию. Тысячи тысяч пехотинцев, бесчисленных. Поток, нетронутый пожаром Темпестеры. Боевые мотоциклы и фуры, их были сотни. Мобильная артиллерия и другие мотострелковые орудия, чье назначение трудно было определить с расстояния. Возможно, они вообще не сработают, или же взорвутся при первом же выстреле. Орочьи технологии могли быть фатальными как для врагов, так и для самих орков. Но они также могли быть мощными и смертельно неожиданными. Орда была бескрайней. Казалось, можно было оставаться здесь неделями и все еще не увидеть армию целиком. Тылы бы еще покидали Темпестеру, а передние ряды уже бы осаждали вулкан. Я взял у Шталя магнокуляры и присмотрелся к ведущим элементам, когда те проезжали мимо. На крыше боевой фуры восседал тот же Варбос, который возглавлял атаку на ворота Темпестеры. Тварь выжила в огне, пусть его броня и почернела от копоти. «Мы ничего не добились», – прошептал Шталь. Я опустил магнокуляры и уже было собрался ответить Шталю, как мой взгляд привлекла отдаленная тень. Я снова поднял линзы и навел на северо-восток. Я смотрел в направлении места падения когтя опустошения. Космический скиталец лежал за горизонтом, в десятках километров от нашей позиции, а пыль, поднятая им в атмосферу, снижала видимость. Но там было что-то еще. Оно находилось слишком далеко, чтобы различить детали, слишком далеко, чтобы быть чем-то большим, чем смутным очертанием в серой полумгле. Я посмотрел снова, пытаясь настроить увеличение. Нечто упорно оставалось мутным, но оно было огромным, и двигалось. Затем пыль и расстояние снова скрыли его от глаз. «Что вы видите?» – спросила Сатин. Я отдал ей линзы и указал направление. «Оно исчезло». Она смотрела в течение минуты, после чего сдалась. «Что это было?» «Что-то очень большое, размером с титан», – заговорил Мора. Он снова посмотрел на проходящую мимо армию. «Явно не такое, как вот это», – сказал он. «В том и проблема». «Они все еще сдерживают силы», – сказала Сатена. «Думаю, да». «Куда оно направлялось?» – спросил Штель. «Трудно сказать. Не сюда». Я пожал плечами. «Тогда, что бы это ни было, они не собираются использовать это против вулкана». Гансбург хватался за надежду. Он был одного возраста с Мурой, но худее, и выглядел более уставшим. Он был из семьи мелких аристократов, и этого для него было достаточно, чтобы презирать такого выходца из мануфактории, как Штель. Однако в тот момент он, казалось, был не слишком заинтересован в продвижении вверх по цепочке принятия решений. «Им мало того, что получили?» – спросил Бойдин, самый молодой среди капитанов. Низкорожденный, амбициозный, он был коренастым скандалистом. Хорошо командовал своей ротой, но и его потрясла осада Темпестера. «Мы ничего не добились», — снова произнес Штель. «Ничего?» — огрызнулся я. «А если добавить к этой армии еще тысячи зеленокожих? По-вашему, мы впустую удерживали орков? Для вас благодарность полковника — пустой звук? Так мне все это понимать?» Каждый вопрос я обращал к следующему офицеру. «Нет, комиссар». Шталь покраснел от стыда. Остальные капитаны покачали головами. «Берегите свою веру», – предупредила их Сатен. Четверо мужчин смотрели на нас с опаской. «Они настолько превосходят нас числом, что одно наше выживание – это уже чудо», – сказал я им. «Император защищает», – произнесла Сатен. Ее холодный тон превратил слова в истину и угрозу. «Мы ранили орков», – продолжил я. «Теперь мы знаем, что идет на вулкан, и это продвигает нас намного дальше, чем мы были днем ранее». Но днем ранее мы не принесли в жертву город. Дым поднимался черным облаком на севере. «Мы ничего не добились», — сказал тогда Штель. Он ошибался. Что меня тогда грызло, так это возможность, что мы сделали хуже, чем ничего. Свои сомнения я растоптал с той же яростью, с какой обрушился на капитанов. Значение имел только вулкан. Мы наблюдали за армией еще несколько часов, и она наконец-то закончилась. Бесчисленными орки не были. Где-то еще были зеленокожие, но они шли в другое место. Я увидел возможность. Мы снова поговорили с Брэнкен, когда Химера догнала остальные роты, и мы продолжили следить за наступлением. Мы описали то, что увидели. «Атаки «бей и беги» будут бессмысленными», — сказал я. «Вражеское войско слишком большое, чтобы мы смогли задержать его с тем, что имеется». «Но с другими средствами это возможно?» «Замедлить не выйдет. Победить, быть может». «Слушаю». «Гаскул разделил свою армию. Более крупные силы идут не к вулкану». «Те, что идут, это уже плохо». Брэнкен осторожничала и не утверждала, что мы не сможем защитить Ули. Однако условия в том виде, в котором они были, не обнадеживали. «Это крупномасштабное нападение». «Согласился я. Но ваши оборонительные позиции намного лучше тех, что мы видели в Темпестере». «Так и есть», — ответила она. «Нам нужно только сдерживать их до прихода подкрепления. Если провести сильную и быструю контратаку и зажать орков между молотом Принцепса Манхейма и нашей наковальней, то эту армию удастся уничтожить. Инициатива наконец-то будет у нас. Зеленокожим придется реагировать на наши действия». Подметила полковник. «Для этого потребуется сильный голос, согласен. Теперь у нас такой есть. Темпестера взывает к справедливости». Я надеялся, что этого воззвания будет достаточно. Манхейм. Коготь опустошения уничтожил орбитальную оборону Армагеддона, хотя некоторые удаленные авгуры все еще летали вокруг планеты. То, что они передавали о событиях на поверхности, было фрагментарным. Эта информация не имела тактической важности. Но гибель Темпестера они зарегистрировали. Сквозь атмосферу пожар выглядел яркой красной раной. Манхейм видел пикты в командном центре Легио Металлика. Он смотрел на них, пока говорил с Брэнкен по вуксу. Принцепс сбросил их на свой планшет данных и продолжал рассматривать, пока шел к покоям фон Штраба. Они были настоящим абсурдом, тем, что можно было избежать. Их нужно было заставить предотвратить другие катастрофы подобного масштаба. Он нес с собой планшет данных, потому что не мог позволить фон Штрабу закрыть глаза на результаты его военного командования. Манхейм знал, что правитель мог их видеть, но сделать вид, что не знал о случившемся. Фон Штраб превратил свой тронный зал в оперативный центр. Литографические столы лучами отходили от трона. По всей периферии зала были установлены ряды пиктэкранов. Там находились губернаторы Ульев, как и полковники Стального легиона наряду с генералом Андексом. Помещение гудело от споров и дебатов. Ингрид Сом из Темпестеры с мрачным видом говорила с фон Штрабом. Лицо правителя искусно изображало сочувствие. Манхейм остановился рядом с Андексом, пока фон Штраб слушал губернатора. Генерал стоял у самого широкого стола. На его поверхности сияли литографы западного региона Армагеддона Прайм. На нем показывалось последнее известное местоположение орков и подразделений из Темпестуры. Улей выглядел так, будто катастрофа в нем еще не произошла. «Эта карта устарела», — заметил Манхейм. Генерал вздохнул. «Мы знаем». «И?» «Никто не ожидал подобного». «А стоило. Комиссар Ярик пытался вас предупредить». «Не припоминаю, чтобы он говорил об уничтожении целого улья нашими собственными войсками». «Обстоятельства», — сказал Манхейм. «Да», — признал Андекс. Его полевой опыт был еще скромнее, чем Принцепс считал необходимым для офицера его ранга, но чтобы осознать изменчивость обстоятельств, много битв не требовалось. Обычно хватало и одной. «Принцепс Манхейм», — позвал фон Штреб. Он поднялся с трона и вышел вперед. «Печальные новости из Темпестера, не так ли?» По его голосу нельзя было сказать, что он слишком обеспокоен. Манхейм не мог сказать, действительно ли так и было, или же правитель поддерживал видимость абсолютной уверенности для блага других губернаторов. Возможно, фон Штраб и сам не знал. Видимость стала реальностью, внешность стала душой. Волнение может означать сомнение в его стратегии, а это может быть знаком слабости. За всю сознательную жизнь фон Штраб ни разу не проявил таковой. «Нужно взять это на заметку», — сам себе сказал Манхейм. «Будь осторожен в попытках убедить его». «Отчаянные меры, я согласен», — сказал он, хотя фон Штраб даже не упомянул о них. Манхейм надеялся, что сможет привести фон Штраба к решению таким образом, что правитель будет считать это своей идеей. Или чтобы другие так думали. «Враг сумел удивить наш полк». «Я ожидал лучшего от своих офицеров», — ответил фон Штраб. Манхейм с трудом подавил гримасу ярости. «И все же вам следует», — сказал он, едва не подавившись словами. «У меня хорошие новости. Полк выдвинулся к вулкану. У полковника Бренкен есть план, который в теории может обратить хоть дело в нашу пользу». «Принцепс, хорошо, что вы здесь», — воскликнул фон Штреб. Он хлопнул Манхейма по спине. «Рассказывайте». Правая рука Манхейма дрогнула. Удар фон Штрабу в лицо спасет его честь, но не спасет планету. Его разговор с правителем собирал толпу. Это могло пойти на пользу. «Половина полка возвела мощные оборонительные позиции в вулкане», — сказал он. «Остальные следят за продвижением противника. Орки разделили свои силы. Их можно зажать в тиски». Фон Штраб одобрительно кивнул. «Прекрасно. Именно то, чего я бы и хотел от наших войск». «Рад это слышать, правитель». «Тогда я скажу полковнику Бренкен...» Фон Штраб его прервал. «Действовать согласно плану, да. Лучше я сам с ней поговорю. Ей стоит знать, что Армагеддон благодарен ей. Своими действиями она искупит неудачу». «Нет», — подумал Манхейм. «Нет, нет, нет. Он терял контроль в этом разговоре». Фон Штраб перенял инициативу, будто догадался, что попытается предложить Манхейм. Принцепс попытался снова обрести опору. «Я подготовлю железные черепа к немедленной отправке», — сказал он. Он развернулся, как если бы разговор был окончен, и ему был отдан приказ. «Вы что?» — спросил фон Штреб. «Подождите, Принцепс, вы меня неверно поняли». «Прошу прощения, правитель», — сказал он и посмотрел на Андекса. «Вашего тоже, генерал. Разумеется, слава в этой битве принадлежит Стальному легиону. Какие полки вы отправите?» Андекс кашлянул, выигрывая себе секунды до ответа. «Никакие он не пошлет», — сказал фон Штраб. Манхейм проклял его и Андекса. Если бы генерал выделил больше полков, сколько угодно, фон Штрабу было бы трудно возразить ему. Испытывал ли Андекс такое почтение к фон Штрабу? Он настолько был не способен на инициативу? То, что Манхейм знал о послужном списке Андекса за пределами Армагеддона, наводило на мысль, что он знал, что делал на поле боя. Но будучи так близко к повышению, он предпочитал не возражать. Фон Штраб контролировал течение войны, но это не значило, что Андекс не мог ничего предложить. За исключением того, что все-таки значило. Охваченный отчаянием и злостью, Манхейм решил до конца играть роль в этой черной комедии. «Никакие?» – спросил он. «Я заверил губернаторов, что Стальной Легион будет стоять на страже ульев Армагеддона Секундус. У полков есть свои предписания». «Но если вы правы, что орки не смогут пересечь экваториальные джунгли, зачем запирать Стальной Легион?» Он считал веру фон Штраба в джунгли смехотворной, но попытался найти контакт с этим человеком, используя термины его ошибочной логики. «Джунгли уберегут нас от них», — настаивал фон Штраб. «Но мы должны быть готовы к любым непредвиденным обстоятельствам. В конце концов, последние несколько дней преподнесли нам неприятные сюрпризы». «Тогда и мы должны преподнести оркам сюрприз!» Фон Штраб похлопал его по руке с добродушной снисходительностью. «Преподнесем, принцепс, непременно. Вы сами сказали, что две когорты 252-го полка на верных позициях». «Да, но...» «Тогда полковник Бренкен может атаковать». «Без подкреплений?» «Судя по вашим словам, ее тактическая ситуация превосходна. Теперь самое время действовать». «Если мы попросим ее подождать, эта возможность пропадет». Он покачал головой. «Нет, принцепс, нельзя откладывать и рисковать поражением». Это обоснование поражало своей извращенностью. Манхейм онемел в попытке опровергнуть его. «Со всем уважением, правитель, но орки численно превосходят полк во множество раз». Фон Штраб вздернул брови в притворной тревоге. «Вы несправедливы к молоту императора?» «Я глубоко уважаю способности Стального Легиона». Манхейм кивнул Андексу, будто бы действительно была вероятность, что тот оскорбился. Он понятия не имел, почему до сих пор ломает эту комедию. Он проиграл, но ни с одного поля боя нельзя отступать, даже с такого ложного. «Я достаточно их уважаю, чтобы не требовать совершить невозможное». «Неужели вы настолько сдержанны в своих требованиях к Легио Металлика?» – спросил фон Штраб. «Я...» – начал Манхейм и замолчал. Ответа у него не было. «Он и его железные черепа будут сражаться вопреки всему, пока не победят или не прольют последнюю каплю крови». Но сама мысль о поражении, когда он был един с остальным молотом, была абсурдной. У Стального Легиона были танки, артиллерия. Это была грозная боевая сила. Но даже между танком «Гибельный клинок» и «Богомашиной» лежала огромная разница. А у 252-го даже не было сверхтяжелых танков. Храбрость и рвение не имели значения перед лицом сил таких масштабов, о каких докладывала Брынкин. Фон Штраб намеревался бросить полк в бойне, и вулкан вместе с ним. Тоже ждала и улей топь смерти. Если разведывательные силы потерпят поражение, Манхейм не думал, что фон Штраб отправит туда какую-либо помощь. Не беря в расчет ополчение, улей будет беззащитен. Орки захватят полный контроль над Армагеддоном Прайм еще в начале сезона Тени. Фон Штраб не закончил. «Вы знаете, о чем говорите, принцепс Манхейм, но поверьте, требовать от своих войск невозможного – отличный способ добиться этого». Он улыбнулся, как бывалый командир, каким точно не являлся. «Кроме того, 252-й не будет сражаться в одиночку. Вулкан – важный производственный центр вооружения. У Бренкен будет больше добровольцев, чем понадобится». «Необученных», — заметил Манхейм. Фон Штраб пожал плечами. «Если они смогут целиться и нажимать на курок, то этого будет достаточно». Манхейм окинул зал взглядом. Отто Викман из Вулкана и Дирн Хартау из Топи Смерти встревоженно смотрели на него, надеясь, что он одержит победу. Но они молчали. Другие были рады той защите, что обеспечивал фон Штраб. Он превращал Секундус в крепость и бросал Прайм. Никто не собирался идти против правителя. «Верьте, принцепс Манхейм», — сказал фон Штраб. «Мы ничего не выиграем, если отправим полковнику Бренкен помощь, в которой она не нуждается, и которая дойдет до нее, когда битва уже будет выиграна». «А если вулкан падет?» Фон Штраб выглядел серьезным. «Я надеюсь, полковники генерала Андекса более компетентны, чем кажутся». Андекс поморщился, будто каждое поражение стало его собственным. Риторическая стратегия фон Штраба вызывала у Манхейма отвращение, но она была такой же блестящей, как его военные действия тревожными. «У вас был шанс высказаться, генерал», — подумал Манхейм. «Теперь уже поздно. Но судьба вулкана не имеет отношения к Армагеддону Секундус», — продолжил фон Штраб. «Я полагаю, что хорошо объяснил это». Все было именно так. Его заблуждение было непоколебимым. «Вера правителя в барьер экваториальных джунглей весьма странно», — подумал Манхейм. Он предположил, что это было результатом его отказа признать угрозу Армагеддону Секундус. Фон Штраб не хотел и не мог допустить мысли о том, что его правление может быть свергнуто орками. «Я понимаю», — сказал Манхейм. «Если позволите, правитель». Битва закончилась, больше добиваться было нечего. Он отошел от стола. «Куда это вы идете, принцепс?» – спросил фон Штреб. Манхейм остановился, но ответил, не оборачиваясь. «У меня есть дела, требующие моего присутствия». Он проклял Андекса. Теперь он проклинал и себя за свой расплывчатый ответ и проклял необходимость такого ответа. Фон Штраб разлагал душу каждого воина Армагеддона. Планетарный губернатор разгадал его уклончивый ответ. «Уж не намереваетесь ли вы направить Легио Металлика в вулкан?» Манхейм медленно обернулся. Он посмотрел в ответ. «Намереваюсь», — фон Штраб покачал головой. «Нет, у вас есть обязанности здесь, в Инферно. Вы останетесь, принцепс Манхейм. Это приказ». Манхейм с удовольствием бы убил его. Война была обязательством, не удовольствием, но сейчас он насладился бы кровавой казнью этого нелепого человека. Он представил, как стальной молот обрушивает всю свою мощь на единственного человека, испаряя его в гневном порыве. Это было бы невероятным удовольствием в тот момент. Это стало бы и преступлением. Фон Штраб был жалок. Он представлял опасность, но он правил Армагеддоном. Долг Манхейма был ясен. Он обязан фон Штрабу своей верностью и послушанием. Его пугала тропа, по которой их всех вел фон Штраб, но он не мог свернуть с нее, не нарушив клятв верности. «Позвольте мне кое-что прояснить», — сказал фон Штраб, повысив голос, чтобы его могли слышать все. «К вулкану подкрепления отправлены не будут. Никакие». Викман выглядел плохо. Хартау не лучше. Они по-прежнему ничего не говорили. «Я думаю, мы поняли друг друга», — сказал Манхейму фон Штреб. «Разумеется, правитель». В своей глотке Манхейм ощутил некий мерзкий, незнакомый вкус. Поражение. Глава 8. В когтях. Ерик. «Подкрепления не будет», — сказала нам Брэнкин. Шталь моргнул. Он уставился на Вукс. «До какого момента не будет?» — спросил он. Брэнкин невесело рассмеялась. «Пока не победим, капитан. Вся слава достанется нам». Вокс-оператором был Гансбург. Теперь в ведущей Химере присутствовали только 5 капитанов, Сетена и я. Мы предположили, что когда Брэнкин снова выйдет на связь, будет полезно поговорить без купюр. «Это...» — начал Мура. Он умолк, заметив мой взгляд еще до того, как произнес слово «безнадежно». «Это неприемлемо», произнесла Сетена. «Хотя и неудивительно. Планетарный губернатор фон Штраб не соответствует своей должности и должен быть устранен». Офицеры смутились. Если бы кто-то из них произнес нечто подобное, то был бы обвинен в подстрекательстве к мятежу. У Сетена же была такая моральная власть, что ее изречение имело силу священного приказа. Я был с ней согласен. Будь фон Штраб в тот момент поблизости, то я бы выполнил этот приказ. Но его рядом не было. И хотя Сетена могла действовать безнаказанно, ее официальная власть имела свои границы. Она была властью для себя самой. У нее было столько же полномочий приказать кого-то убить, сколько у меня командовать Легио Металлика. Но ее приказы обладали опасной силой. Если ее слова достигнут Инферно, то кто-то может и сделать это. «Здесь ничего не поделать», — сказал я. «Вы меня удивляете, комиссар». «Почему? Вы хотите, чтобы кто-нибудь из нас нарушил свои клятвы?» «Нет», — — ответила она и не стала развивать тему дальше. «Меня это радовало. Я был единственным из присутствующих, кто без нарушений законов Империума мог убить фон Штраба. В Инферно это мог сделать Сыров, но я знал, что этого не будет. Даже если бы я в тот момент был в покоях фон Штраба, то все равно не уверен, что сделал бы это. Не беря во внимание юридические последствия его устранения, начало борьбы за власть среди правящего класса Армагеддона в разгар войны могло привести к еще большему беспорядку и катастрофе. Так я думал тогда, и придерживался этого мнения еще некоторое время. Был ли я прав, не уверен, и вряд ли это имело значение, когда у меня не было возможности действовать так или иначе. Война достигла точки, когда желание сохранить порядок, который развращает, было неправильным. Но к тому времени для всех нас будет слишком пусто». Мы умолкли на несколько мгновений. Химера подпрыгнула и затряслась по ухабистой земле. Мы все еще тенью следовали за урочей армией. На горизонте показался вулкан. От начала новой осады нас отделяли несколько часов. «Какие будут приказы, полковник?» – спросил Штейн. «Действовать согласно плану. Наши позиции не изменились, даже если у нас не будет тех ресурсов, которых нам бы хотелось. Капитан, атакуйте орков с тыла. Мы удержим их у нашей обороны и измотаем, пока от них ничего не останется». «С нетерпением ждем встречи с вами в центре», — сказал я. «И с зеленокожими, которых мы раздавим вместе». У меня не было иллюзий насчет наших шансов. Но мы не оставим оркам иллюзий насчет нашей воли. Брэнкин. Она увидела орков, едва забрезжил слабый рассвет. До ее ушей долетели обрывки их варварского пения. Брэнкин стояла на крыше ее командной машины, химеры меч пустоши. Она была впереди оборонительной сети вместе со своей артиллерийской ротой и тремя танковыми. Рядом стоял Ганс Сомнер. На мгновение его глаза расширились, будто он смотрел на надвигающееся цунами. «Сколько?» «Много, как и всегда бывает с зеленокожими. Уверена, вы сражались с ними, пока служили». «Да, но...» Он снова не закончил фразу. Брэнкин все равно услышала непроизнесенные слова, но не с таким количеством. Он был прав. Большая часть того, что они знали о враге, основывалась на отчетах подразделений из Темпестера, но даже невооруженным взглядом было видно, что к ним приближалось нечто внушительное. Брэнкин знала, что и ей раньше не доводилось встречать такую орду орков. А никаких подкреплений, кроме как из самого вулкана, не было. Она внедрила в ряды своей пехоты 6 рот ополчения Улья, и теперь они находились в траншеях и укреплениях. Продолжалась раздача оружия и среди простого населения. За стенами стоял отряд добровольцев. Однако, как только ей придется обратиться к ним, ситуация станет отчаянной. И все же она не могла удержаться и поглядывала на Сомнера. С тех пор, как он стал политиком, его полевые инстинкты атрофировались. Его прежняя бравада испарилась в тот момент, когда орки оказались в поле видимости. «Уверены, что не хотите пойти с нами в атаку, граф Сомнер?» Он прочистил горло. «Боюсь, я должен вернуться на стену. Люди должны меня видеть. Вопрос боевого духа, сами понимаете». «Конечно, не смею вас задерживать, граф». Он смотрел на врага еще несколько волнительных минут, затем сказал. «Император защищает, полковник. Да будет так и сегодня». «Император защищает», — ответила она, сожалея о своей колкости. Он был прав, хотя она сомневалась в его способности воодушевить людей. Сомнер ушел. Брэнкин откинула крышку люка меча пустоши и заняла позицию за установленным на штыре штурмовым болтером на вершине мультилазерной башни. «Кайпер!» — позвала она. «Дай мне вокс». Она смотрела на то, как зеленокожие приближались, распевая и рыча. По обеим сторонам и позади нее грохотали танки Лемонрус, молот Стального легиона, готовый броситься в бой. Еще дальше располагались 3 эскадрильи василисков, ожидавшие ее приказа. Выхлопные газы тяжелой техники жгли ей слизистую нос. Это был тяжелый, неподдельный запах имперской мощи. Кайпер передал ей микрофон. Она заговорила. «Товарищи из 252-го полка», — сказала она, — «настало время наказать зеленокожих за их дерзость. Артиллерия, огонь! Танки, вперед!» Меч пустоши и танки выдвинулись. Они мчались по постепенному спуску. В реве двигателей Брэнкин слышала голод. Нужно было свести счеты за унижение, выпавшее на долю другой половины полка. Василиски, сгруппированные по эскадрильям, открыли огонь. Бух-бух-бум! Бух-бух-бум! Бух-бух-бум! Ровно столько, чтобы первая эскадрилья была готова снова стрелять сразу после третьей. Чудесный гром, сотрясавший своей силой ее грудную клетку. Пушки сотрясателей дважды ударили по земле. Сначала грохотом огромных снарядов, выпущенных во врага, а затем снова мощными ударами после страшного нисходящего свиста. Взрывы смели передние ряды противника. Они продолжались, подобно ливню снарядов, и орки бросались в водоворот огня, дыма и земли. И продолжали бежать. В ширину фронт орков достигал километра. Василиски ударили в центр, замедлив его. Фланги остались нетронутыми и стали пробиваться вперед. «Это только начало», — подумала Брэнкин. «Пусть и небольшой, но беспорядок в строю орков». Безжалостный, карающий ритм не нарушился даже теперь, когда орочья артиллерия открыла ответный огонь. Взрывы были дикими. В залпах не было точности и порядка. Орочьих пушек было больше, чем василисков, и взрывы зеленой энергии обрушились на оборонительную сеть вулкана. Брэнкин слышала грохот. Она надеялась, что стены укреплений были достаточно толстыми, и что траншеи избежали прямых ударов. Орочьи обстрелы не попали в узкую цель артиллерийской линии. Удары имперского гнева продолжались без остановки, и два войска бросились друг другу навстречу. «Боевые танки!» — произнесла Брэнкин, и они открыли огонь. Три бронетанковые роты. 9 эскадрилей по 3 танка в каждой. Каждая пушка единожды выстрелила, и Брэнкин ухмыльнулась при виде плодов их труда. Взрывы были стеной огня, их сила глубоко проникала в ряды орков. Фланги продвинулись настолько, что они пошли обратно к центру, манимые более узким строем имперцев. Когда орки начали путаться друг у друга под ногами, началась суматоха. Продвижение строя становилось все более и более спутанным. Однако оно не остановилось. Было слишком неудержимым. Мимо головы Брэнкин просвистели пули. Впереди было бесчисленное множество вспышек, когда открыли огонь по танкам. Она укрылась за тяжелым болтером и нажала на спусковой крючок. Мультилазер Химеры вспыхнул и принялся сжигать целые группы врагов. До столкновения оставались секунды. Василиски не прекращали обстрел. Теперь снаряды падали далеко в рядах орков. Целая когорта зеленокожих была поймана между атакой танков спереди и артиллерийским огнем сзади. Боевые фуры и бронированные грузовики неслись вперед, но им мешала пехота. Орки были толпой, беспорядочной мешаниной машин и пехотинцев, объединенной случайностью и энтузиазмом. Их машин был целый легион, но они не могли противостоять единству имперской танковой атаки. По обе стороны от Брэнкин находились орочьи фланги. Буря гнева обрушилась на танки стального легиона, но люди ударили первыми. Сверкая пушками, эскадрильи вгрызлись в зеленое полчище. «Мы удержим вас», — пообещала Брэнкин, и дуло тяжелого болтера засияло красным. Ярик. Сигналом стал артиллерийский обстрел. Мы услышали череду глухих ударов, и горизонт будто озарился молнией. «Вперед!» — крикнул Воксштейн. Это не было обязательно. Каждый солдат и так знал, что означал залп пушек. Его крик был жизненно важен. Это был призыв к отмщению, миг для воевавших в Темпестере подразделений, чтобы отомстить за поруганную честь. Когда Шталь крикнул, химеры замерли, и их задние люки открылись. Оттуда хлынули солдаты, а после машины ринулись по бесплодной земле в атаку на тылы орков. Мультилазеры рассеяли мрак, привлекая внимание ксеносов, даже когда испепеляли последнего в строю. Остальные из нас двигались диагонально правому флангу орков. Мы были вторым звеном тыловой атаки. Нашей тактикой был просчитанный риск. Чем напасть на орков издалека, мы предпочли атаковать напрямую. Отсутствие наземного укрытия означало, что даже с большей точностью наших орудий у орков было достаточно численности, чтобы разбить нас на расстоянии и вернуть инициативу. Но если мы ударим быстро и жестко, вырезав их ряды, у нас будет надежда сокрушить большую часть тыла между нашей пехотой и химерами. Затем мы снова пойдем вперед, уничтожая их тыл, пока танки Брэнкен будут наступать спереди. Это был идеальный расклад, а последняя из моих иллюзий насчет осуществления таких раскладов на поле боя умерла давным-давно. Но это была единственная возможность, не гарантировавшая катастрофу. Стоило нам оказаться достаточно близко, мы открыли огонь. Лазеры и болтерные снаряды врезались в орков. Теперь на них нападали сразу с нескольких направлений. Продвижение замедлилось. Зеленый поток стал бурлящей рекой. Течения закружились вихрями, когда группы тварей оборачивались, чтобы увидеть угрозу. В их реакции не было порядка. Ярость и сумятица нарастали. Выкрики и смех, что мы слышали до этого, сменились рычанием замешательства и ярости. Байки и боевые фуры сталкивались. Пехотинцы попадали под их колеса. Этот беспорядок дал нам драгоценные секунды, чтобы подойти ближе. Между нами и орками не было укрытий. Если дисциплина восстановится до того, как мы подойдем к ним, то они мгновенно нас сметут. Но дисциплиной там и не пахло. Химеры въехали в их толпу, используя свою массу и турели. Они продвинулись на десятки метров вглубь толпы, затем повернули, чтобы прорваться сквозь левый фланг. Большинство орков побежали вслед за танками. Мы использовали время с умом и пробежали в открывшуюся дыру. Орков было так много, и они так толпились, что не нужно было целиться. Мы могли стрелять на бегу и не промахиваться. Я шел в передних рядах. Сатена взяла тыл. Мы разделили роты между собой, и каждый солдат мог нас видеть. Мы были символами. Солдаты лучше понимали, что я представлял, чем то, что воплощала Анна. Благодаря обучению и опыту, они боялись комиссарской униформы и знали, что нужно идти за ней. Благодаря обучению и опыту знали, что вдохновлять было не меньшим долгом комиссара, чем следить за дисциплиной, быть духом ненависти полка к врагу и разжигать стремление служить императору. Более полутора веков моей миссией было совершенствование символа. Ни один смертный не может быть идеалом по своей природе, но чем ближе я приближался к невозможному, тем лучше мог вдохновлять и тем лучше оправдывал цель, которую Отец Человечества придал моему существованию. Сатена для солдат была чем-то неизвестным. Сестры битвы воплощали набожность, казавшуюся нечеловеческой, керамитовую святость, железо и огонь. Странствующая канонисса была еще большей загадкой, мрачной верой, лишенной всяческой жалости, будто ледяная ярость императора. Она не укладывалась в их восприятие мира. Была знаком, ужасом, дурным предзнаменованием, и там, где она сражалась, они должны были удвоить свои усилия. Разные символы с одинаковым результатом. Еще более яростное массовое убийство. Силовой меч Сатена сиял в утренней мгле, подобно факелу. Он и силовая броня сделали ее привлекательным противником для орков, когда они ответили на нашу атаку с фланга. В ее сторону полетело еще больше огня. Канонисса бежала навстречу пулям. Она была и мечом, и щитом. Несколько пуль прикончили бойцов со слабой броней. Разница была небольшой, но она имела значение. Стальные легионеры падали, массивные снаряды пробивали дыры в их головах и конечностях. Воздух свистел от их роя, но недостаточно, и мы дошли до орочьих рядов. «За Темпестеру!» — крикнул я. «За Армагеддон!» Мы ударили лаз огнем, штыком, болт-пистолетом и мечом. Удар был косым, диагональной атакой через фланги орков, рвущейся вперед, к центру. Наш строй был плотным, каждый солдат сражался с товарищами с обеих сторон. Мы вгрызались в океан ксеносов, и никому бы не пришлось сражаться в одиночку. При каждой потере мы смыкались, поддерживая концентрированный огонь. Наши возможности атаковать свелись к выбору между безумствами. Мы выбрали самое прямое, самое удовлетворяющее и самое эффективное. Вопрос выживания не стоял. Только победа и честь. Капитан, сержант, рядовой, в той массе, какой мы стали, разделения не было. Наш общий враг был бурей, стеной, диким вихрем и кошмарной плотностью мускулов. Они сражались неистово, жилистые руки размахивали огромными тесаками и топорами. Даже самый маленький из них, с самой плохо собранной броней, мог голыми руками разорвать человека надвое. Некоторые и пытались это сделать, у них ничего не вышло. Многие продолжали использовать огнестрельное оружие на близкой дистанции. Наш порядок и четкое построение обеспечивали, что каждый наш выстрел попадал в противника. Но орки в своем яростном желании добраться до нас убивали друг друга. Они ответили на наши множественные атаки ударами во всех направлениях. Они увеличивали собственные раны. В центре нашего строя выдвинулись группы оружейных специалистов. Огнеметчики обрушили на орков смерть. Горящие ксеносы, вопящие от боли и ярости, не могли отступить. Их товарищи толкали их еще дальше в пламя и ближе к нам. Я вдохнул тошнотворно-сладкий, едкий запах горящих тел. Жар был невероятный, словно эхо гибели Темпестера. Он питал другое пламя, нашей ярости. Я всадил два болт-снаряда в голову твари вдвое выше меня. Кровь и мозги брызнули мне на лицо. Орк умер, но не упал. Я выстрелил справа и слева от тела, прикончив пару мелких зеленокожих, копошившихся рядом. Но труп все равно не падал.